«А в каком банке кэш хранит деньги?» — поинтересовался я. «Откуда мне знать?» Решив начать с офиса кэша, я встал. «Окей, Сэм, спасибо. Последи за Келли». Капитан выдвинул челюсть и покачал головой. В телефонной будке в аптеке я поискал номер телефона банка «Анджелус» и набрал его. Ответила женщина-клерк. Я поздоровался. «Не могли бы вы мне сказать, в этом ли банке находится счет компании «Джонсон и Кэш»?» «Минутку, пожалуйста», — ответила она и с легким стуком положила трубку, очевидно, на стол. Я скрестил пальцы и стал ждать. Банки очень осторожны, когда к ним обращаются за информацией по поводу вкладчиков. Бывает, что какой-нибудь мистер Джонс небрежно упоминает о своем вкладе в 11 тысяч в Первом национальном банке. А оказывается, что кредит его не только исчерпан, но и превышен уже на 7 долларов и 13 центов. С другой стороны, есть много ребят вроде Куки Мартини. У них есть груды зеленых, которые они надежно прячут. В то же самое время они постоянно жалуются, что не могут купить себе даже новые шнурки к ботинкам. Может быть, еще сотня других вариантов, поэтому служащие банка, и они, безусловно, правы, с недоверием относятся к любой попытке проникнуть в финансовые дела своих клиентов. Я знал, что для того, чтобы добыть всю ту информацию, которая была мне нужна, возможно, потребуется предъявить ордер из суда или применить оружие. Однако я считал, что попытаться стоило. «Новый голос, на этот раз мужской», — произнес мне в ухо. «Говорит мистер Бленд, что вам угодно?» «Я спрашиваю, есть ли у компании Джонсон и Кэш счет в вашем банке?» «Ну, — поколебался он, — вопрос не слишком необычный, но желательно было бы знать, почему вас интересуют эти сведения». Как видите, ответ был уклончивым. «Конечно», — ответил я тоже уклончиво, — «конечно. Видите ли, я хотел добавить некоторую сумму к счету Эдди. Я хочу сказать, к счету мистера Кэша. У меня есть свои соображения, почему я считаю нужным положить деньги на его кредитный счет. Назовите это, если хотите, соображениями совести». Я как можно приятнее рассмеялся в трубку. «Но, мистер Бленд, я не уверен, надежно ли будет внести такую большую сумму на его вклад. Вот что, собственно говоря, я хотел выяснить. Кроме того, я не уверен, что обратился именно в тот банк». Голос собеседника изменился, и он начал говорить тоном, предназначавшимся для потенциальных вкладчиков. «Я понимаю, сэр. Да, компания мистера Кэша имеет счет в нашем банке. На него выписываются чеки. Совершенно правильно, вы можете, если хотите, внести деньги на этот счет. Так делают нередко. Ну, и если вы будете любезны прийти к нам сегодня во второй половине дня, мистер...» «Нет», — быстро ответил я, — «сейчас уже больше 2 часов. Я не успею добраться до вас из Голливуда. Заеду завтра. Большое спасибо, мистер Бленд». И я повесил трубку. «Ну, теперь, по крайней мере, мне известно, где Кэш хранит свои деньги». Я быстро вышел на улицу. Внутри банка было прохладно, работали кондиционеры. После палящего зноя улицы они освежали не хуже удачного пари в последнем заезде. Я осмотрелся. Стараясь избегать всех, кто походил на вице-президента, я выбрал парня лет 35, стоявшего в кабинке первого кассира. Заложив руки за спину, он оглядывал зал своими близко посаженными глазами, поблескивавшими на его узком лице с подбородком вдвое меньше, чем это требовалось, и тонкими бескровными губами. Весь его вид, казалось, говорил о том, что он не прочь дать немного взаймы несуществующим клиентам. Я решил, что этот молодой человек мне подходит. Со стола в центре зала я взял несколько бланков, заполняемых при внесении вкладов, извлек из бумажника 100-долларовую купюру, сжал ее в руке и подошел к кассе. — Послушай, приятель, — обратился я к парню, — не сделаешь ли мне небольшое одолжение? Он остановил на мне свои близко посаженные глаза. — Какое одолжение? — Мне нужны сведения об одном вашем вкладчике. Какие суммы он вносил и сколько денег брал в течение последних месяцев? Это займет всего 1 минуту. Окинув меня испытующим взглядом, он сказал: «Сожалею, но это категорически запрещено. Мы не можем давать информацию о вкладчиках лицам, официально неуполномоченным». Я изменил тактику, вынул свой маленький кожаный бумажник, открыл его и, показав молодому человеку, снова сунул в карман. «Я сделал это быстро. Я расследую убийство. То, о чем я вас прошу, может быть очень важно». «Вы, как я вижу, частный детектив», — он поднял бровь. Несмотря ни на что, у него были хорошие глаза. Я кивнул. Клерк покачал головой. «Мне очень жаль. Мы всегда готовы сотрудничать с официальными властями. Вот если бы вы пришли с ордером или смогли представить больше информации, тогда, безусловно, мы были бы к вашим услугам. Какой счет вы хотели бы проверить? Я проигнорировал этот вопрос и, пошевелив правой рукой в кармане, позволил выглянуть оттуда 100-долларовой купюре. Я могу положить это на ваш счет? Или вы сделаете это сами? Глаза его расширились, будто в руке у меня был револьвер. — Ах, — сказал я себе, — теперь, кажется, мы сможем поговорить на его языке. Парень молчал. Его широко раскрытые глаза впились в мое лицо, незначительный подбородок заметно отвис. — Подкуп? — пролепетал он. — Как вам могла прийти в голову такая мысль? И все же он выглядел плутишкой. — Окей, может быть, я ошибся. В это время к нам подошел представительный тип и сказал, обращаясь к моему пареньку: — Спасибо, что заменили меня, мистер Бленд. Что-нибудь не в порядке? Я быстро направился к выходу. — Одну минутку, вы! — окликнул меня плутишка, но я уже выходил из дверей. Я влез в кадиллак, завел его и свернул прямо на Хоуп-стрит. Я сделал очень много, но все же не добился результата. Может быть, я действовал неправильно. Но если бы мой метод сработал, все было бы слишком просто. Я потягивал прохладное пенистое пиво, сидя в Сирокко на Альварадо у 11-й. У меня было время поразмышлять. Я пытался сложить 2 и 2. У меня выходило что угодно, но не 4. Через улицу наискосок вторым от угла возвышался большой бревенчатый дом. Он единственный во всем квартале походил на здание меблированных комнат. Капитан Сэмпсон говорил мне, что маленький Гарри Зеркл живет здесь, на Альварадо. Итак, если он жив и дома, я должен обнаружить его здесь. Вопрос в том, что я буду делать, если я его найду. Вероятно, он совсем не расположен принимать посетителей, которые суют нос в его частную жизнь. Особенно сейчас. Возможно, он расскажет мне все о воришке, который был причиной того, что у Зеркла испортились отношения с Флемингом Драконом. Но такая возможность казалась мне столь же далекой, как Далай-Лама. Дракон заставил этого маленького человечка расколоться самым простым способом. Он выбил у него признание. То, что сработало однажды, могло сработать и во второй раз. Но я не мог себе представить, что пойду по стопам дракона. Если я просто поднимусь и спрошу Зеркла, скорее всего, я получу отворот-поворот. Даже если мне удастся войти, увидеть его и вежливо задать ему вопрос. Зеркл наверняка рассмеется мне в лицо. Я обдумывал ситуации с минуту, потом допил пиво и подошел к бревенчатому дому. Шумом поднявшись по деревянным ступеням, я позвонил. Предварительно я достал из кармана пиджака карандаш и заткнул его себе за ухо. Дверь открыла плосколицая старая карга лет 50, чьи формы уже много лет тому назад расплылись, как тесто. — Комнат нет, — выглянув из-за двери, сказала она. — У меня все занято. — Нет-нет, мадам, — с улыбкой перебил я ее, — я просто хотел бы повидать одного из ваших постояльцев. — Мадам. Ей явно понравилось это обращение. — О, конечно, — смягчилась она. — Кто вам нужен? — Мистер Зеркл, мадам. — Гарри Зеркл. — О, Гарри, да. Глаза ее сузились и стали ползать по моему лицу, словно пауки. Он съехал. Он жил здесь, но съехал. Я, право, не знаю, куда он отправился. Старуха стала закрывать дверь перед моим носом, оставляя меня в полном замешательстве. Я вынул из-за уха карандаш и почесал им верхнюю губу. — Это очень странно, — многозначительно произнес я. — Весьма странно. Любопытство удержало старую коргу на месте. А что здесь странного? Дело в том, что он дал нам этот адрес только сегодня утром. Я поднял глаза вверх и посмотрел на облезший номер над дверью. Да, 1031/2, Альварадо. Очень неприятно. Ну, когда он появится, буду признателен, если вы передадите ему, что приходил мистер Робертс из агентства Д.И. Лоутона. Я думаю, что если ему будут нужны деньги, он позвонит нам и сообщит свой новый адрес. Я повернулся и начал поспешно спускаться по деревянной лестнице, изображая, что тороплюсь, поскольку мне предстоит нанести еще дюжину визитов. Старая карга окликнула меня. — Эй, мистер! — Подождите секунду. — Зачем он вам нужен? Я приостановился и оглянулся. «Мистер Зеркл застрахован у нас», — пояснил я. «Небольшая страховка. Я понял из его слов, что с ним произошел несчастный случай. Но, конечно, если он переезжает и может передвигаться, значит, это было не очень серьезно, верно?» Переваливаясь из стороны в сторону, женщина выплыла на порог. «Он действительно здорово пострадал», — сказала она, качая головой. «У него разбито все лицо. Мистер Зеркл слишком плохо себя чувствует, чтобы идти куда-нибудь. Но, мадам, вы же сказали, что он уехал, — начал я». На ее плоском лице образовались глубокие морщины, и она улыбнулась, возможно, по ее мнению, обаятельно. «Знаете, как это бывает, мистер?» — смущенно пробормотала старуха. «Гарри сказал, что не хочет никого видеть, но я и подумала... Знаете, как это бывает?» Я заверил ее, что знаю, как это бывает, и направился вслед за ее тушей. Она провела меня до двери в комнату, расположенную посреди коридора, и постучала. «Гарри!» — тихо окликнула она. Пружины кровати заскрипели, и послышался сонный мужской голос. «Да, в чем дело?» — Спасибо, мадам, — быстро сказал я. — Я очень благодарен вам за содействие, но это, как бы правильно выразиться, частный разговор. Вы понимаете, я попрощаюсь с вами на обратном пути. Она снова изобразила улыбку и пошла, переваливаясь по коридору. Когда старуха спускалась вниз, ступени лестницы стонали и скрипели. Я вынул свой 38-й из кобуры под пиджаком и направил его на дверь. Левой рукой я еще раз постучал. — Хэтти! — Это ты, Хэтти? — спросил из комнаты мужской голос. Дверь приоткрылась. Я просунул дуло револьвера в образовавшуюся щель и направил вытаращенные глаза маленького человечка. — Спокойно, приятель, — строго приказал я. — Тихо! Я втиснулся внутрь и захлопнул за собой дверь. Зеркал отпрянул вглубь комнаты к разворошенной постели. — Давай, — дыхнул я ему в лицо пивом, — приятель, одевайся. Маленький человечек был в полосатых шортах, из которых снизу торчали узловатые ноги, а сверху — тощий торс. Лицо Зеркла было действительно основательно разбито. Оба глаза окружали багровые синяки, нижняя губа была совершенно расквашена, на левой скуле вспух воспаленный шрам. Опухли также рот и вся левая сторона лица. В результате вся его физиономия превратилась в безобразную маску. Зеркал опустился на край постели и с трудом произнес сквозь разбитые губы. — Одеваться? — Зачем мне одеваться? — Не торопись. — В чем дело? Он был не на шутку перепуган. Мне было неприятно продолжать эту игру, но я прорычал. — Дракон хочет видеть тебя в городе. Он желает еще раз поговорить с тобой, друг. — Я уже говорил с ним, — пропищал Зеркал тонким голосом. — Я не обманывал его. — Честно. — А он уверен, что ты обманываешь его относительно Джо и себя. — Хитришь, Зеркал. Может, кто-то еще должен был заплатить, а ты указываешь на Джо? Джо ведь не может теперь ничего отрицать. Честное слово, мистер, я сразу вернул ему деньги. Скороговоркой пропищал Гарри. На его разбитых губах пузырилась слюна. Он явно не хотел снова встречаться с драконом. Глядя на его синяки и шрамы, я не решался его осуждать. Человек продолжал быстро говорить. — Джо и я делали это вместе. Так я и сказал дракону. Мы делали ставки по 10-12 раз, пока не выпадал хороший приз. Джо расплатился со мной и сунул корешок от жетона с указанием победителя в общую кучу. Я должен был поскорее смыться. Потом мы собирались встретиться, и я бы поделился с Джо. Вот и все, что было. Клянусь, что это все. Никого больше, только мы двое. Я рассказал все дракону. Зачем я должен ему еще раз это повторять? Он нервно потирал руки, на лбу у него выступил пот. Я знаю только одно. Драк сказал, что если я тебя найду, то должен привести к нему, строго сказал я. Пожалуйста, мистер, жалобно заскулил он. Не надо, он убьет меня. На этот раз он точно убьет меня. Ты утверждаешь, что не можешь рассказать, как пристукнули Джо. Ведь в ту ночь Джо должен был встретиться с тобой. Я ничего не знаю о том, что Джо убили. Зеркал покачал головой. Джо сказал, что, может быть, встретится со мной, а может быть и нет. Он не появился, я подумал, что он решил не приходить. Лицо Гарри скривилось, будто он собирался заплакать. Полицейские допрашивали меня, с пристрастием задавали разные вопросы. Я сказал им, что был дома. Я ничего не знаю о том, что случилось с Джо. Ничего, ничего, — закончил он со стоном. Я уже рассказал дракону все о Джо и о себе. Оставьте меня в покое. Я с жалостью смотрел на этого маленького, скрючившегося на краю постели человека. Окей, Зеркал, расслабься. Я никуда тебя не поведу. Дракон не посылал меня сюда. Я пришел сам. Он поднял голову и недоверчиво посмотрел на меня. — Я хотел услышать от тебя правду, — продолжал я. — Я боялся, что ты ничего не скажешь, если я сам спрошу тебя. Я знаю, что это гадкий трюк, но я должен был все выяснить. На его лице расплылось выражение облегчения. — Так вы пришли не от дракона? Он не требует меня к себе? Я отрицательно покачал головой. Мне просто пришлось так действовать. Меня зовут Скотт, Шелл Скотт. Я частный детектив. Если я когда-нибудь смогу сделать что-то для тебя, то заходи. Мой адрес в книге. Глаза Зеркала сузились. Он осмысливал сказанное, и вдруг его охватил гнев. — Наводчик! — прорычал он. — Грязный наводчик! Ты вонючий негодяй! Мерзкий сукин сын! Лицо его исказилось. Губы, выплевывавшие мне в лицо ругательство, треснули, капли крови потекли по подбородку и испачкали рот. Он продолжал выкрикивать злобные проклятия. Я дал ему возможность воплями облегчить душу. Я посчитал, что он заслужил это право. При выходе я кивнул нелепой тетке, стоявшей у подъезда. — Кажется, я получил все, что мне было нужно, мадам. Большое вам спасибо. Она пытливо посмотрела на меня. — Все в порядке? — Конечно, — ответил я, — все в порядке, Хэтти. Глава десятая. В тени было не меньше 99 градусов по Фаренгейту. Вверх у моего кадиллака был отпущен, и сиденья раскалились, как сковородки. Глаза мои жгло, голова болела, спину ломило. Практически все части моего тела требовали лечения. В первой попавшейся забегаловке я проглотил чашку кофе и сразу же направил кадиллак в город. В магазине сюрпризов Генри демонстрировал какой-то паре художественные слайды. Я прошел в дверь за книжным шкафом и сразу окунулся в шумную атмосферу деловой активности. Толстый лысый человек в слаксах и белой спортивной рубашке, прислонясь к стене, изучал программу. — Какой заезд сейчас в Голливуде? — спросил я его. — Пятый. Начался несколько минут назад. Ты уже поставил? Откликнулся он и поднял на меня глаза. — Нет, — я покачал головой, — я только вошел. — Как дела? — Ужасно. Я закинул хороший кусок в пари на эту Фэнси Дэн и держал пари на Иста. А он выползает из ворот, бежит всю дорожку, сильно отклоняясь на поворотах, и у фотофиниша проигрывает. И я вместе с ним теряю то, что поставил. — Ну что это такое, я тебя спрашиваю? Я сочувственно прищелкнул языком. Может быть, поправишь дела в следующем заезде? Может быть. Лысый с сомнением посмотрел на меня. Эта Джуди Дрим выглядит надежно, как свинцовая труба. Но после этой последней я права не знаю. Послушай, — добавил он дружелюбно, — выбери эту Фэнси Дэн в следующий раз. Конечно, они сбавят сумму выигрыша, но мне кажется, она должна выиграть. Надо выбирать, во всяком случае, то, на что ты уже заключал пари. — Конечно, — сказал я, листая страницы программы, прикрепленной к стене. Я просмотрел список лошадей, участвующих в пятом заезде в Голливудском парке, выигрыш в котором составлял $5000. Привлекали внимание неизвестные лошади. Я остановился на Амбассадоре. Это был рысак-трехлетка, что должно было плохо отразиться на сумме пари по сравнению с более старыми лошадьми. Но скакун выглядел как классный рысак. Больше всего, конечно, мне понравилось его имя. В заезде участвуют 10 лошадей, и, естественно, на всех 10 заключено много пари. Я давно уже понял, что можно выиграть на бегах, и даже не один раз. Но единственный способ выиграть — это пользоваться неофициальными сведениями. Иначе следует просто отказаться от игры на бегах. Итак, я подошел к окошечку кассы и поставил на Амбассадора $10. Был субботний вечер, и деньги принимали два парня. Я отдал свои $10 парню с большими ушами. Номер 7 в пятом победит Амбассадор. Голливудский парк. как ваши инициалы? Ша-эс, — сказал я, и ушастый написал их сверху на квадратном белом листочке. Потом он приписал номер 7 в 5-м, ГП. Под этой загадочной надписью он добавил 10-0-0 и инициалы. Опустив мои $10 в щель металлического ящика, он вручил мне копию листка. Итак, у меня теперь было 10 жетонов, поставленных на шелковистые ноздри амбассадора. Между двумя кассирами на высокой табуретке сидел рослый плечистый тип с деревянным лицом. Вы, конечно, сталкивались с такими экземплярами. — В чем дело? — удивленно спросил я кассира, которому отдал деньги. — Дракон ставит теперь над вами, ребята, надзирателя? В первый раз ушастый открыто посмотрел на меня. — Это правильно, приятель, — решительно заявил он. — Мне нравится, что он здесь. Каждый знает, что я ухожу с пустыми руками. — Гляди, сзади парень, который думает заключить пари. Я вышел из очереди. Дракон явно не хочет, чтобы повторилась история Брукса Зеркла. Я понял, что их маленькая уловка могла срабатывать, причем достаточно искусно. Я осмотрелся. В дальнем углу, небрежно развалясь, сидел мой сердечный друг Эдди Кэш. Я подошел и сел рядом. «Джуди Дрим», — сказал я. «Верный выигрыш». Он обернулся с полуулыбкой на своем чувственном лице, но, увидев, кому он ее адресует, тут же перестал улыбаться. «Ты!» — выкрикнул он, будто выругался. «Я?» — ответил я приветливо. «Это Джуди Дрим, прямо от ясель».